Поэтому и говорится «не я» появляется из «я», а «я» также следствие «не я». Учение гласит «я» и «не я» выявляются в сравнении друг с другом. И даже жизнь возникает тогда, когда возникает смерть. Когда же возникает смерть, возникает и жизнь. Когда появляется возможность, появляется и невозможность. Когда появляется невозможность, появляется и возможность. Правда рождает неправду. Неправда рождает правду. Поэтому мудрый не следует за ними, исходящими из «я», а сообразуется с природой. «Я» — это также «не я». «Не я» — это также «я». У «я» свои правда и неправда. У «не я» также свои правда и неправда. Действительно ли существует различие между «я» и «не я»? Действительно ли не существует различие между «я» и «не я»? Пока «я» и «не я» не стали парой противоположностей, их называют осью, сущностью, пути. Сущность приобретает центр, который соответствует бесконечности. Поэтому и говорится, чтобы понять, лучше всего утверждать, что у правды своя бесконечность, у неправды также своя бесконечность. А сравнивая свойство со свойством, отрицают, что это свойство. Но лучше отрицать, что это свойство, сравнивая свойство не со свойством. Сравнивая коня с конем, отрицают, что это конь. Но лучше отрицать, что это конь, сравнивая коня не с конем. Как со свойством, так и со Вселенной. Как с конем, так и с тьмой вещей. А возможное — возможно. Невозможное — невозможно. Путь действует и создает. Вещи называют и таковыми являются. Таковы же они. Таковы, какими являются. Не каковы они. Не таковы, такими не являются. В каждой вещи, конечно, есть то, чем она является. У каждой вещи, конечно, свои возможности. Нет вещи, лишенной того, чем она является. Нет вещи, лишенной возможностей. Путь же поэтому объединяет в единстве и балку, и столб, и уродиную красавицу, си-ши, и великодушие, и коварство, и странное, и чудовищное. Разделение их создает, а создание разрушает. Каждую вещь, созданную, либо разрушенную, снова объединяет единство. Но лишь постигший путь понимает, как объединяются вещи в единстве. Видит в них общее и обычное, не используя их для собственного «я». В обычном их польза, в пользе общее, в общем самоудовлетворение, самоудовлетворение — близость к концу. Пусть заканчивается их собственное «я», приходить к концу, не ведая об этом, и означает единство с путем. Утруждать свою душу и разум ради единства, не понимая этого единства, называется по притче «утром три». Почему же называется «утром три»? Вот от чего. Обезьяний царь, раздавая каштаны, спросил, хватит ли утром по три, а вечером по четыре? Тут все обезьяны разгневались. Тогда утром по четыре, а вечером по три, — спросил он. И все обезьяны обрадовались. Так, следуя за «я» обезьян, кормивший их, сумел вызвать то гнев, то радость, оставив в сущности названия неизменными. Так мудрый объединяет их в правде и неправде и отдыхает в равновесии природы. Это и называется двумя рядами удовлетворением и «я», и «не я».